У него были очень темные чешуйки с пурпурным оттенком. Террористы окружили нас и направили на нас свои магические круги. Без дальнейших церемоний, все трое открыли челюсти и открыли огонь в упор вместе с террористами, тремя архангелами, двумя монахинями и экзорцистом, готовившимися к удару. Но потом я стоял перед ними, прекращая выстрелы и расправляя крылья. «Мальчик, которого они хотят закончить, как Ладон, а Грендель не такой», — сказал я, продолжая выпускать свою ауру, проецируя мою драконью форму позади меня. Все они уставились на меня, удивленные такой аурой, что женщины вместо этого начали краснеть. Гризильда и Мирана не могли поверить, что может существовать такой красивый человек, и Габриэль начал испытывать странные чувства. Моя черная броня появилась и покрыла мое тело. Я также вызвал Бладтерма, который напугал трех драконов. Услышь это чувство. «Да, Самаэль, кто ты, мальчик? Как получилось, что у него такая же аура, как у Самаэля?» Три дракона начали дрожать из-за ауры, выпущенной моим мечом. Я просто смотрел на троих, ничего не говоря. В мгновение ока я исчез и появился перед Рачи, которому я разделил его ногу пополам с Бладтормом. Это заставило двух других драконов широко раскрыть глаза, а Масаами задрожал, поскольку он лично видел смерть. «Пусть бойня начнется». Это было то, что я сказал, чтобы начать бойню, которая удивила фракцию небес. Глава 47. Кровь и безжизненные тела многих террористов были разбросаны по небу. Нитхигр, Азидахака и Арачи дрожали при виде всего, что произошло. Масаами кричал на земле, «Все это потому, что я призвал ледяную скорбь и забрал его душу. Стой, больно». Не обращая внимания на ее крики, ледяная скорбь запечатала ее душу и пошла посмотреть на трех драконов, которые были в страхе. «Я даю им два варианта. Либо они умрут от моих рук, либо я превращу их в священный механизм для своих жен». Михаил и остальные ангелы были удивлены, поскольку единственный, кто мог это сделать, был Бог. Единственный, кто запечатал двух небесных драконов в священном механизме, но теперь этот мальчик говорил, что он может это сделать. «Мы выбираем второй вариант». Трое из них сказали в унисон, поскольку они не хотели злить дракона перед собой, поэтому они согласились быть священным механизмом. Я подошел к трем огромным драконам и встал перед ними. Система есть способ превратить их в священный механизм, чем-то похожий на то, как был запечатан Драйк, подтверждающий хозяин. Покупка и интеграция навыков. Приобретено. Создатель священного механизма. Я инстинктивно протянул руки, и три дракона начали уменьшаться в размерах. Арати на катане, Нитхигр на двух накиданных наплечниках и Азидахака на мече и щите. Ведущий, созданный Сацридгер. Они будут отправлены в хранилище Гаи. На этом вопрос о небесах был закончен, но ангелы были ошеломлены тем, что они только что стали свидетелями. Майкл не знал, что сказать, когда увидел это, но молчание нарушила невинная девушка. «ТМ, спасибо за помощь, меня зовут Габриэль, а что ваши?» Габриэль представился невинным, но в то же время очень ломким тоном. Я повернулся, чтобы увидеть ее, когда я это сделал, и она, и Гризильда, и Мирана покраснели. Габриэль не понимал, почему она была красной, когда увидела этого мальчика. Она почувствовала себя странно, она никогда раньше не чувствовала себя так. Мирана и Гризильда, несмотря на то, что они были сестрами, имели несколько запутанные мысли. «Меня зовут Эдвард Стаффорд, приятно познакомиться». Я улыбнулся, заставив трех женщин покраснеть еще больше, а у Мираны и Гризильды возникли извращенные мысли. «Это, ты мог бы создать священный механизм, как отец». Габриэль невинно начал играть пальцами, пытаясь контролировать свое дыхание. «Я вижу, что вы сильны, и знаю, что глупо говорить это, но можете ли вы отремонтировать отцовскую систему?» Я видел надежду в глазах Габриэля, поэтому посмотрел на Майкла и Уриэля. «Габриэль, о чем ты спрашиваешь кого угодно, кроме отца?» «Эдвард Кун, ты сможешь починить небесную систему?» Майкл прервал слова Уриэля и заговорил, удивив всех своей просьбой. «Я могу попробовать, если вы позволите мне», — сказал я, глядя на Габриэля, поэтому Майкл провел меня на верхний этаж небес, и когда мы приехали, мы увидели комнату. В центре он имел колонну с редкими надписями. Указанные надписи светились только до половины столба, другая половина была черной. «Положите руку на столб и направьте свою энергию, которая должна активировать систему». Я положил руку на колонну и передал свою священную энергию. Майкл был удивлен, когда буквы на колонне начали медленно светиться. Я чувствовал, как информация и небесные правила вошли в мой разум, но в то же время моя сила была захвачена столпом. Через час столб полностью засиял. «Вы сделали, вы серьезно исправили систему отца». Слезы Майкла начали выступать из его глаз, показывая, насколько он счастлив. «Спасибо, Эдвард Кун, ты спас небеса и исправил систему отца, я никогда не смогу закончить тебя благодарить. Не волнуйся, Майкл, давай вернемся, ты должен рассказать своим братьям о том, что произошло». Мы оба покинули площадку и встретились друг с другом. По прибытии Майкл начал рассказывать всем присутствующим, что произошло на верхнем этаже небес. «Спасибо за помощь, Эдвард-сан, я Гризильда Кварта. Точно так же и вам моя благодарность, это Мирана Шатарова. Пришли товарищи Габриэля, сестры очень покраснели из-за моей внешности. Я не знаю, волнуюсь, мне было приятно помочь. Я Эдвард Стаффорд, мне приятно познакомиться с двумя прекрасными дамами». Мой комментарий заставил обе женщины покраснеть все больше и больше, чем я мог видеть, как жидкость выходит из их промежности. «Система, есть ли способ предотвратить падение Габриэля? Я не хочу, чтобы он стал падшим ангелом». «Утвердительный хозяин, Гая не применяет небесные ограничения». Я внутренне улыбнулся, так как сегодня я бы пообедал с ангелом и двумя сестрами из церкви. Он спросил меня, присоединятся ли они к вере Гаи. Я разговаривал с ними подольше, они устроили мне экскурсию по нижним этажам неба, что я принял в хорошем смысле. Несмотря на то, что они были невинным архангелом и двумя сестрами, все трое краснели, флиртуя с ними. Я провел весь тур, встречаясь с тремя красавицами с небес. Мирана и Гризильда были ангелами, перевоплощенными Габриэлем. В то время как она была известна как сильнейшая и самая сильная и красивая женщина на небесах, все это при использовании моих феромонов, которые медленно увеличиваются. Сам того не зная, три женщины начали возбуждаться еще больше, чем были. «Габриэль, это было странно, это было впервые, я никогда не испытывал ничего подобного, и все это произошло, когда он посмотрел на меня». Мирана и Гризильда испытывали то же чувство, которое их озадачило, поскольку ничего подобного с ними никогда не случалось. Я продолжал использовать свои феромоны на них постоянно, и мало-помалу они приближались к своему пределу. Я небрежно протирала ими руки, вызывая у них небольшой оргазм, и Габриэль пристрастился к этому чувству. То же самое произошло с Мираной и Гризильдой, но в большей степени можно сказать, что он развращал этих трех женщин, но не жестоко. Затем Мирана, Гризильда и Габриэль достигли своего предела, они пригласили меня в дом, который у них был в небе, когда они оба прибыли, они сказали мне подождать снаружи комнаты. Через несколько минут они заставили меня войти в эту комнату, и я увидел Габриэля на кровати. Она носила одежду, которая закрывала только ее розовые соски и клитор, что делало ее очень эротичной. Когда я увидел ее, дверь резко закрылась. Когда я повернулся, я увидел, что Мирана и Гризильда одеты одинаково. «Значит, пора поглотить этих трех женщин, да», — подумал я, любуясь тремя красавицами с неба, которые были в комнате. Без лишних слов я перенес нас в одну из комнат в Гае и приготовился сожрать трех женщин. «Нам очень жаль, Эдвард Кун, но мы больше не можем себя контролировать». Гризильда подошла, взяла мою руку и положила ей на грудь. «Поскольку мы с вами, мы чувствуем неконтролируемое покалывание, нам очень жарко». Мирана подошла ко мне и начала лизать мою шею и тереться о меня. «Я не хочу, чтобы это чувство закончилось. Я чувствую себя прекрасно». Габриэль невинно заговорил, когда встал с постели и подошел ко мне. «Тогда я возьму на себя ответственность за те чувства, которые испытываете вы трое». Я отвел трех женщин к кровати, где начал целовать Мирану, в то время как руками схватил имущество двух других женщин. «А, это хорошо, Гризичан, я чувствую себя странно, мне приятно, что я сжимаю свою грудь». Гризильда и Габриэль начали стонать, продолжая целовать Мирану. Мирана отделилась от меня, начала снимать мои штаны и боксеры и опустилась на колени, глядя на мой член. «Габриэль, сама, вы должны лизать осторожно, так как это часть, которая будет отвечать за доставление удовольствия женщине». «Удовольствие, что это?» «Это чувство, которое он испытает, от которого он никогда не сможет избавиться». Гризильда ответила симпатичному Габриэлю. «Похоже, эти сестры стали извращенцами». Мирана начала лизать мой член с эротическим лицом, а Габриэль смотрел на этот очень красный, и через некоторое время я забежал ему в рот. Она открыла рот и показала мне, как она обращается с моей спермой, отчего мне стало труднее. Вкусно, я не могу больше ждать. Сделайте это, Эдвард, сама. Мирана легла на кровать и показала мне свое влагалище, которое уже было мокрым. Без лишних слов я начал безжалостно трахать Мирану, и сексуальная женщина начала стонать как сумасшедшая. Боже мой, это так глубоко, что проникает в мою матку. Мирана пришла, когда почувствовала, что мой член вторгся в ее матку. Гризичан, что не так с Мирочан, ей, кажется, это нравится. Это Габриэль сама, это удовольствие, чувство, способное очистить ваш разум. Гризильда тоже начала намокать, когда увидела, как в ее подругу так проникают. Кяамщу, я вошел внутрь Мираны, которая не могла устоять перед удовольствием и испытала свои первые оргазмы. Я вышел из него и сосредоточился на Гризильде, которая посмотрела на меня и без колебаний подошла ко мне. Гризильда продержалась немного дольше, чем Мирана, но закончилась так же. «Нет, это для меня слишком, ты меня сломаешь». Я вошел в нее с тем же результатом, что и Мирана. Глава 48. Теперь пропал только невиновный Габриэль, который полностью покраснел из-за того, что она увидела Мирану и Гризильду. «Давай, Габриэль, ты должен это очень хорошо очистить». Габриэль подошел к моему члену и начал подражать тому, что сделала Мирана сначала. Когда я почувствовал ее рот, я не контролировал себя. Я взяла его за голову и стала трахать его горло. Глаза Габриэля расширились, когда он почувствовал мой член в своем горле. И когда я вошел внутрь, ее глаза закатились, и, как хорошая девочка, я не презираю ее еду. Я положил ее на кровать и начал проникать в красивую и невинную архангелу, которая сосала меня, как будто хотела забеременеть. «Нет-нет, Гризичан, я собираюсь пописать». «Нет, Габриэль сама, это называется кончить, это означает, насколько хорошо это чувствуется». «Нет, не смотри». Глаза Габриэля закатились, когда он почувствовал, как моя сперма вошла в его матку, и он закончил тем, что помочился на себя. Итак, я продолжил сеансы с тремя женщинами с небес. Я вызвал пирсинг и надел их, что взволновало их еще больше. Соски у трех девушек были растянуты. То же самое произошло и с ее клитором. Мирана Стаффорд, Гризильда Стаффорд и Габриэль Стаффорд были зарегистрированы как жены хозяина. «Хе-хе-хе, мне нравится, как ты наполняешь мою матку и пользуешься моим телом, это невероятно». От невинного Габриэля больше не осталось и следа, осталась только одна женщина, которая отдалась сексу. «Я прихожу, когда чувствую, что ты нарушаешь мою матку, я мщу». Милый Габриэль потерял сознание, как Мирана и Гризильда, у всех уже было мое кольцо, клеймо и пирсинг дракона. Итак, три женщины спали, используя мое тело как подушку. Габриэль держал мой член внутри себя, а мои руки лежали на спинах Гризильды и Мираны. Через некоторое время три женщины проснулись. Единственное, что изменилось, это то, что у них были сердца в глазах, когда они увидели меня. Я познакомил их с особняком. Гризильда встретила Зиновию, которая была удивлена, увидев ее. Прошли дни, и трое из них присоединились к религии Гаи, а я тем временем отправлялся позаботиться о другом из надоедливых богов. Я прибыл в индуистский пантеон, где нашел Шиву, который, казалось, ждал меня. О, чем я обязан честью принять Спасителя Небес и Преисподней. Шива, ведущий бог индуистского пантеона, один из самых сильных богов. Вы хорошо знаете, зачем пришел бог Шива, где Индра. Я занял позицию, надевая свои черные доспехи. Правда в том, что Индра покинул индуистский пантеон, узнав о смерти Аида, он просто исчез. Затем небо потемнело, и то место, где мы находились, окружила преграда. Ха-ха-ха-ха, но я вернулся, брат, и я вернулся, чтобы занять твое место в качестве лидера пантеона. Индра появился со многими своими подчиненными и красивой девушкой. Хи-хи-хи-хи, это было давно. Шива, я пришел узнать, что случилось со старым Аидом. Это была красивая молодая женщина с милым лицом девушки с длинными черными волосами и острыми ушами. На ней милое платье с рюшами, которое называется юбкой корсетного типа. Его тело также излучает ужасную темную ауру. Итак, вы принесли богиню ночи, Никс. Я смотрел на эту прекрасную богиню, как и в случае с Адом, я любил ее, как свою, но мне нужно было показать, что я сильнее ее. Ха-ха-ха-ха, ты видишь, брат, тебе пора уйти с дороги. Индра засмеялся, когда увидел встревоженное лицо Шивы, а затем напал. Трое из них начали драться, пока я заботился о подчиненных Индры, что было легко. Через некоторое время я увидел, что Шива переживает тяжелые времена, поэтому решил вмешаться. Я вдохнул, закрыв глаза, и выдохнул, когда высвободил свою силу, а вы открыли глаза. Сразу же огромные волны силы покинули мое тело, привлекая внимание трех богов. Я призвал ледяную скорбь, я посмотрел на Никс, и в мгновение ока началась драка, в которой я атаковал на огромной скорости, и ей было трудно защищаться. «Ледниковый период», — сказал я, продолжая атаковать эту богиню, а затем за моей спиной возникла огромная волна снега, коциты. Затем появилась змея в белом, как будто она возглавляла лавину, нависшую над Никс. Когда он ударил, все поле битвы было заморожено. Этот меч достоин того, чтобы быть антимирским мечом, обладающим такой силой, прокомментировал Шива, наблюдая, как изначальная богиня потерпела поражение. Затем посреди поля появилась Никс, богиня, замерзшая, затем лед, в котором она находилась, треснул, обнажив богиню ночи, дрожащую от холода. Я подошел к ней, пока все смотрели на меня, богиня знала, что мальчик перед ней сильнее ее, поэтому я просто поцеловал ее. Все были удивлены моими действиями, даже сама богиня, он боролся против нее, он оказался сильнее ее и поцеловал ее. Никс знала, что подразумевают мои действия, я выбрала тебя своим, и ты не имеешь права отказаться. Она чувствовала, что молодой человек перед ней говорил ей. Я приоткрыл губы, выражение Никс стало мечтательным, она полностью покраснела, когда она посмотрела на меня. Я отделился от нее, повернулся и увидел Индру. Он увидел мой взгляд и знал, что ему не спастись в момент своей смерти. Я смотрел на Индру, Бог знал, что час его смерти настал, и он не может спастись. Я поднял свой меч, Алиф Зеро. Я сказал затем сделать диагональный разрез и вниз. В следующий момент тело Индры было разрезано пополам и начало замерзать. Это удивило Шиву. Он никогда не видел ничего подобного, Индра закричал. Его тело превратилось в лед. Через несколько минут Бог полностью превратился в лед. Он начал дробиться, пока не раскололся. Я закончил то, для чего пришел, увидимся, Бог, лидер индуистского пантеона, сказал я, направляясь к Никсу. По прибытии я забрал ее в сумке принцессы, заставив богиню издать милый стон. Затем он перевез меня в Гаю, где, когда я прибыл, я показал ему все биомы, которые на данный момент были пустыми. Затем мы пошли в особняк, где я показал ему все места в нем. Она познакомилась с моими женами, которые тут же потащили ее поговорить с ней. Итак, наступила ночь, и я сделал Никс богиней ночи своей женой, которая в итоге оказалась такой же, как и все остальные. Продолжай тянуть мой клитор, мне это очень нравится, я хочу, чтобы ты наполнил меня по полной. Я прихожу, чтобы наполниться своей любовью. Она уже потеряла сознание, когда он протянул ее клитор через пирсинг дракона. Никс Стаффорд зарегистрировалась как жена ведущего. Он любил кусать ее за уши, потянув за соски, так пришел конец группе богов, которые хотели господствовать над миром. Прошло совсем немного времени, прежде чем я покинул свой первый аниме-мир, дни продолжали идти спокойно. Мои жены спали дольше, чем следовало бы, из-за усталости, вызванной сексом. Потом я вспомнил Рейгана Бильфигера, системную девушку, которую вы о ней знаете. Сбор данных. Рейган Бильфигер находится под судом за ненадлежащее использование кинг-пиццы. Система немедленно открывает портал в зал суда. Я заказал систему, так как не хотел, чтобы она умерла. Достигнув места испытания, можно было увидеть дьяволов совета и лидеров рассматриваемого клана. Затем в центр здания суда вошла красивая молодая женщина лет 20 с длинными волнистыми волосами цвета вишни и двумя рогами, торчащими из ее головы. На ней торжественное платье с высоким вырезом и высокими разрезами, хорошо подогнанный бюст и тонкая талия. Мы собрались сегодня, чтобы инициировать судебный процесс над бывшим лидером дома Бильфигер, Рейганом Бильфигером. Его обвиняют в жульничестве во всех рейтинговых играх из-за использования запрещенной фигуры короля. Говорили демоны, в которых я узнал членов совета, поскольку они находились на трибунах здания суда. По этим обвинениям будет отнято второе место, полученное в рейтинговых играх. Она также будет изгнана из семьи Бильфигары. Наконец, по просьбе семьи Бильфигар она будет приговорена к смертной казни, заявили члены совета. Есть кто-то, кто хочет сказать что-то в пользу осужденной? От Жука, который был главным судьей во всем этом, решил спросить об этом. «Я против», — сказал я, наблюдая за всеми демонами в комнате, включая Рейгана. Глава 49. Кто ты? Как ты посмел прерывать такое важное дело? Один из членов совета начал обвинять мои действия, я просто проигнорировал его и пошел к Рейгану. Просто, я не могу позволить им убить того, кого я хочу стать своей будущей женой. Я сказал, чтобы удивить всех присутствующих, включая саму Рейган. Ну, что говорит мисс Рейган? Готовы ли вы продать свою душу дьяволу, или вы готовы умереть? Моя броня окутала меня, когда шлем исчез, и лунный свет заставил меня ярко сиять. Иногда он спрашивал меня, кто из нас настоящий дьявол, ну так лучше. Я, хорошо, с этого момента я буду служить тебе. Рейган увидел, что он не может отказаться, так как мальчик перед ним не был кем-то слабым, но в то же время ей нравилась идея служить стоящему перед ней красивому мальчику. Я знал, что эта девочка очень игривая, то есть я использую кинг-пиццы только для развлечения. Он больше не заботился о том, чтобы быть членом или лидером дома Бильфигер. Она просто хотела продолжить участие в рейтинговых играх, то есть продолжайте бороться. Она была прямо как Вали, любительница драк, она хотела быть номером один, но в этом кто-то возражал. Мне очень жаль, но я не могу позволить пользователю Кинг Пицца избежать наказания за свои действия. В комнате появился круг вызова, виновником был Дихаузер Белиал, а рядом с ним появилось множество террористов и два дракона. Это были Драйк и Альбион, но для них не было причин, поэтому ублюдок создал двух ложных небесных драконов, подумал я, глядя на него. Дихаузер Белиал, что это значит? Мне очень жаль, Мауаджука сама, но я не могу позволить пользователям Кинг Пицца остаться в живых, из-за этой глупой штуки умерла моя кузина, женщина, которую я считал сестрой. Аджука приготовился к надвигающейся битве, которая должна была произойти в суде. Я объединился с Резевим, чтобы узнать, что случилось с женщиной, которую я считал своей сестрой. Дихаузер объяснил мотивы своего союза с безумцем Резевимом, который отпугнул нескольких демонов. Вот почему, Рейган Бильфигер, я не могу позволить тебе уйти живым и безнаказанным в этом испытании, и теперь я восстаю против преисподней, сказал Дихаузер, вызвав в комнате сильную суматоху. Тогда это было похоже на экран, как в прошлый раз. Ухихихихихи, молодец Дихаузер-кун, я хочу, чтобы вы знали, что именно члены совета объединились с церковью, чтобы убить вашего кузена, сказал Резевим, появившись на экране. Теперь я знаю, что ты там, мальчик в черных доспехах, ты снова и снова нарушал мои планы. Резевим выглядел очень расстроенным впервые с тех пор, как восстал против Альянса. Сколько я не ищу и не ищу, я не могу найти информацию о тебе или о твоих доспехах. Это приводит меня в отчаяние, но у меня есть сюрприз для всех, ухихихы. После трудных исследований я обнаружил далекое измерение, глубоко внутри пространственного разрыва. Мне не понравилось, о чем идет разговор. Похоже, этот ублюдок узнал местонахождение Трихексии. Вы увидите, что мои поиски завершатся зверем, способным покончить с этим миром. Это Трихексия, чудовище апокалипсиса. Система находится только в нашем месте, где это транслируется. Отрицательный хост, он есть во всех пантеонах. Но зверь был запечатан в преграде, и этот барьер имел огромную силу. Но благодаря Иссейкуну и усиленному снаряжению нам удалось найти способ преодолеть этот барьер. Все потеряли дар речи от откровения Резевима, никто не знал, что Трихексию можно освободить. Так что нет необходимости объяснять, что я хочу сделать, парень в доспехах, это будет последний раз, когда ты сорвешь мои планы, пока, пока. Все были напуганы и удивлены, узнав такие новости. Мне жаль вашего кузена Дихаузера, но я не в настроении возиться с вашей игрой. Черная дыра, я сказал, когда я бросил сферу туда, где он был вместе с поддельными Драйгом и Альбионом, сфера начала поглощать три фигуры. Возьми Рейгана и отнеси меня в Гаю, когда мои жены прибыли в первый раз с тех пор, как они встретили меня, они увидели меня с серьезным выражением лица, они знали, что это будет прелюдией к чему-то очень важному. Мы все были в комнате, включая Рейгана, все женщины были одеты, что показывало, какой будет ситуация. Ублюдок Резевим хочет освободить Трихексию. Это вызвало шок от моих слов, особенно Рассвайсе и Генду, поскольку у них было больше знаний по предмету. Говорят, Офис, Великий Красный и Трихексия родились братьями. Но Трихексия поглотила зло мира и сошла с ума. Это заставило библейского бога использовать всю свою силу, чтобы запечатать ее. Мои слова поразили каждую женщину в комнате, в том числе и офис, который кивнул, зная, что знает свою историю. «Так что же теперь будет?» – спросил Риас с некоторой болью, уже зная, какой ответ она получит. «Что ж, я пойду к нему лицом к лицу, в конце концов, я сильнее богов-драконов. Благодаря системе я думаю, что смогу противостоять богу-дракону апокалипсиса. Они сказали мне, что будут поддерживать меня во всем, что я делаю, но посоветовали мне быть осторожным, так как они не хотели бы, чтобы я был ранен». Таким образом пантеоны узнали, что произошло и что задумал безумец Ризевим. Они провели встречу, на которой все обсудили, как бороться с угрозой дракона апокалипсиса. «Перестань волноваться, где тот мальчик, который нарушил мои суждения и сказал мне продать ему мою душу? Где тот сексуальный мальчик, который смотрел на меня так, будто хотел сожрать меня за один раз?» — Рейган заговорил, подходя ко мне сзади. «Ты прав, мне просто нужно подождать. А ты, зачем ты использовал король?» — я спросил девушку рядом со мной. «Думаю, ради забавы, мне никогда не нравилось быть наследником семьи или лейбла. Я просто хотел посмотреть, как высоко я смогу подняться в рейтинговых играх. Я смог выйти на второе место в турнирной таблице, уступив Дихаузеру, но теперь это уже невозможно». Я видел ностальгическое выражение на лице этой девушки-шутника. «Не делай такого гримаса, где эта сексуальная девушка, которая смотрела на меня голодно и игриво?» Мой комментарий заставил Рейгана покраснеть, когда он вспомнил, как я пришел на его суд и попросил его стать моим. «Фу-фу-фу, если ты знаешь, как раздражать даму, а не Эдвард Кун. Ну, конечно, я знаю, иначе меня бы все время беспокоили мои жены». Мы посмотрели друг на друга и засмеялись, поскольку ей удалось узнать личности моих жен за это время. «Почему ты спас меня?» «Просто потому, что я хотел и потому, что хотел тебя как жену. Вы действительно хотите, чтобы я была вашей женой?» Рейган начал играть со своими волосами, когда увидел, что хочет, чтобы она стала моей женой. «Да, Рейган, я люблю тебя как свою жену». Я подошел к ней и стал целовать ее, пробивая языком внутреннюю часть ее рта. Больше не дожидаясь, я начал сжимать ее большую задницу, в то время как ее грудь прижималась ко мне. Это было приятное ощущение. Я отвел ее в комнату, где раздел ее и начал готовить. У нее была чувствительность в области рогов. Без лишних слов мы начали это делать, и я обнаружил, что этой девушке нравится медленный и ласковый секс, при этом она сжимает грудь и облизывает рожки. «Ха-ха-ха, я теперь буду твоей женой, так что дай мне отличный семейный мед. Будьте уверены, моя хорошенькая Рейган, в будущем у нас будет много дочерей». Я доставил все удовольствие в мире этой красивой женщине, где в конце концов она выиграла кольцо на правой руке, знак дракона на животе и пирсинг дракона. В конце концов, остальные мои жены присоединились к сеансу, который начал Рейган. Рейган Стаффорд зарегистрировалась как жена ведущего. «Фу-фу-фу, ты знаешь, как доставить удовольствие своим женам, а, дорогая?» «Конечно, я знаю, иначе были бы только недовольные женщины, а у меня, так сказать, не было бы большого гарема». Я посмотрел на Рейгана, который улыбнулся и заснул, поглаживая свой живот, что дало мне понять, что он хочет быть матерью. Постепенно все проснулись, и мы пошли купаться. Потом мне позвонила Зазель. «Эдвард Кун, Ризевим начал свою атаку. Он с императором красных драконов. Вали противостоит ему, но он очень силен. Я не знаю, насколько мы можем сопротивляться. Он вместе с Хромкруахом и другими злыми драконами атакует столицу. Что ж, пора закончить это и наконец отправиться в мой второй мир аниме». Глава 50. Я прибыл в локацию Азазеля, чтобы увидеть полномасштабную битву, в которой небесные драконы сражаются за всех. Я активировал свою броню, выпустив огромную силу, остановившую битву. «Итак, ты пришел, мальчик в черных доспехах, сегодня я прикончу тебя, Иссей-кун, пойди за ним, я позабочусь о Вали». «Да, Ризервим сама». Иссей бросился на меня, пытаясь ударить меня, жаль, что это он в конечном итоге получил удар. «Я вижу, ты ошибся, Иссей. Эдвард, сволочь, благодаря тебе они взяли меня, как сумасшедшего». Иссей узнал мой голос и начал рассказывать, что с ним случилось. «Я видел, как ты появился передо мной в тот день, когда Юма собиралась убить меня. Вместо того, чтобы помочь мне, ты оставил меня лежать в парке. Что ж, то, что он сказал, было правильным. Избегайте смерти, но не стирайте его воспоминания. Я думаю, именно тогда они его нашли. Больше не слушая Иссея, я призвал ледяную скорбь, заставив поле битвы замерзнуть. Ну, увидимся, Иссей. Кстати, твоя мать прекрасная жена. Сволочь, так ты виноват в исчезновении моей мамы. Гнев Иссея нарастал все больше и больше, поэтому я решил прикончить его. Алив Зеро. Под воздействием моих способностей он начал замерзать, превращаясь в лед. Что ж, теперь очередь сумасшедшего старика, где он может быть, когда я мог видеть, как Вали использовал свою форму дьявола Люцифера. Он начал атаковать Резевима всем, но он отменил свой священный механизм своей глупой способностью. Мне очень жаль, Вали, но ты не можешь убить его, поэтому я позабочусь о нем. Я появился позади Резевима, но Хром Круах не позволил мне схватить ублюдка. Мне очень жаль, но я не могу позволить тебе убить его, но я хочу увидеть, насколько он силен, что устранило остальных злых драконов. Я начал злиться, поэтому я выпустил свою ауру, оставив всех пригвожденными к земле. Мне не нравится, когда я собираюсь убить кого-нибудь, Кром. Самый сильный злой дракон не мог двигаться из-за оказываемого давления. Я сказал ему то же самое, что и Арати и двое других. Либо ты станешь священным механизмом, либо умрешь. Этот выбрал священный механизм. Я еще не хотел умирать, поэтому превратил ее в перчатку, как и ускоренное снаряжение, а затем отправил в хранилище Гай. Резевим увидел все это в ужасе, потому что я не ожидал, что его Иссей Кун или Кром так легко проиграют. Я подошел к нему и с ледяной скорбью начал удалять его душу. Посреди добычи раздался мощный рев. Это вызвало страх и панику в сердцах всех присутствующих на поля боя. Ухихяхэхихы, ты можешь убить меня, мальчик, но мир кончился. Резевим в последний раз рассмеялся, и его тело безжизненно упало на поле битвы. Система, вы можете дать мне местонахождение Трихексии. Поиск местоположения. Местоположение найдено. Немедленно откройте портал в ваше местоположение. Система проигнорировала это и открыла портал, ведущий к местонахождению Трихексии. Достигнув измерения, я увидел, что все место покрыто черной энергией, она была такой густой, что я чувствовал, что сойду с ума, если не успокоюсь. Это была энергия хаоса. Я взглянул вверх и увидел огромного спящего дракона. Я подошел и, как будто это был выключатель, сказал, что дракон открыл глаза, и измерение начало дрожать. Затем вышла Трихексия, огромный шестиглавый дракон заревел, оставив всех глухими. Затем он посмотрел на меня, и я почувствовал сильную жажду крови, направленную на меня. Я постепенно сходил с ума от энергии хаоса, которая исходила от этого места, и самой Трихексии было слишком много. Я превратился в форму дракона и также ревел, давая знать Трихексии, что я здесь, чтобы встретиться с ним лицом к лицу. Моя драконья форма смертокрыла была страшнее, чем в начале, из-за эволюции, которую я прошел с кровью Самаэля. Без дальнейших церемоний битва началась, и каждый раз, когда мы неосознанно обменивались ударами, все измерение содрогалось. Удары, которые я получил от Трихексии, были составлены из энергии хаоса. Каждую секунду я чувствовал, что теряю рассудок. Мои дикие инстинкты хотели взять под контроль мое тело. Энергия была очень плотно добавлена к ударам Трихексии. Мне впервые пришлось нелегко в бою. Мы оба заряжались и делали соответствующие вдохи. Я решил начать поглощать энергию хаоса, которая была найдена во всем измерении. Когда я это сделал, мои чешуйки начали распадаться, моя кожа начала отделяться, и пошла кровь. Затем я почувствовал знакомое ощущение, что я заставлял себя развиваться, ассимилируя энергию хаоса, который был в этом измерении. Огромный черно-красный кокон начал окутывать меня, в конце концов появился огромный кокон в измерении, в котором почти не было этой плотной черной энергии. Я чувствовал, как эта энергия смешалась с моей кровью, которая теперь наделена энергией хаоса. Я не знал, насколько это опасно. Черно-красный кокон начал мерцать, и во всем мире раздались звуки сердцебиения. Трихексия подготовила луч, который он выстрелил, но не повредил кокон, который продолжал мигать. Усвоение энергии хаоса, устранение потери рассудка, приобретение, сила воли, форсирование эволюции, улучшение тела хозяина, улучшение брони и формы дракона, сочетание ядовитой крови и энергии хаоса, улучшение тела, приходящего в сознание хозяина, полная эволюция, затем сердцебиение, доносившееся из кокона, прекратилось. Чтобы вызвать сильную дрожь, потрясшую весь мир, Кокон начал разваливаться, обнажая черную броню. Упомянутая броня была страшнее, крылья, хвост и рога были больше, чем раньше. Я посмотрел на Трихиксию и поднял обе руки к небу. Все началось со взрыва, все закончится одним взрывом. Источником был большой взрыв, а его конец – большой хруст. Столкновение вселенных. На Домной возникли два энергетических шара, создавая ощущение, что это две вселенные. Затем я опустил руки, и обе сферы начали сталкиваться с Трихиксией в центре. Взрыв разрушил пространство, в котором находилась Трихиксия, и были видны только обломки. Все было тихо, но потом я увидел очень красивую женщину с черными волосами, большой грудью и фигурой в форме песочных часов. «Ух, что случилось? У тебя все нормально?» Я поговорил с женщиной, которая просыпалась медленно и несколько болезненно. «А нет, я имею в виду. Да-да. Последнее, что я помню, было». Она попыталась вспомнить последнее, что сделала, но не смогла. «Энергия хаоса взяла под контроль ваше тело и заставила вас сходить с ума. Расслабьтесь, уберите энергию из хаоса вашей системы, вы больше не потеряете контроль». Я начал ласкать девушку, и она покраснела, когда увидела, что к ней относится с такой нежностью. Так мы пробыли в тишине пустоты несколько минут, пока я снова не заговорил. «Нам лучше вернуться». «А что ты имеешь в виду?» Трихиксия не знала, что я имел в виду, говоря «давай вернемся», я видел сомнение на этом лице, что пора убираться отсюда. «О, это то, что ты имеешь в виду». Я видел печаль на лице женщины, она уверена, что она думает, что останется одна. Я отнес женщину в сумку принцессы, заставив ее шокироваться такими моими действиями. «Итак, готовы к работе?» «Ты это как список, ты пойдешь со мной, Трихиксия, потому что я хочу, чтобы ты была моей женой». Она расширила глаза, услышав, что я ей сказал, потому что я не ожидаю, что кто-то скажет ей эти слова. «Ты хочешь, чтобы я была твоей женой?» «Это Трихиксия, и я не приму нет в качестве ответа». Я приблизил свое лицо к ее лицу и украл ее губы. Через некоторое время я отделился от нее и отвел нас в комнату Гай. «Не оставляй меня, я не хочу снова быть одна, я хочу, чтобы ты дал мне семью. Не волнуйся, ты будешь прекрасной матерью в будущем». Прошло 4 часа с тех пор, как мы вернулись в Гаю, и мы все еще занимались этим с Трихиксией. «Да, я дам тебе много детей, так что я забегу внутрь себя и помечу себя как свою женщину». Трихиксия пришла, когда она почувствовала, как он наполнил ее глаза закатились, и ее тело без силы упало на меня. Трихиксия Стаффорд зарегистрировалась как жена ведущего.